где-то в Мексиканском заливе. 20 июля 2010 года. Небольшая, кипенно-белая моторная яхта типа Grand Banks Sedan с длинным носом, высокой надстройкой, с постом управления на крыше, двумя креслами и несколькими креплениями для огромных океанских удилищ вышла из одной из гаваней Майами-Бич рано утром на рассвете. В экипаже было всего два человека. Оба относились к непримиримой кубинской оппозиции. Оба они бежали с острова Свободы в начале нулевых, перебравшись в Майами на каком-то плоту, одни из многих тысяч. Один из них служил в армии и даже выдал какие-то малозначительные военные секреты, вроде того, где расположена его воинская часть, чем вооружена и как зовут ее командиров. Больше он ничего не знал, поэтому от них очень быстро отстали. Кстати, одного из эмигрантов звали Адольфа, а другого — Рамон. С трудом получив грин-карт, оба они начали работать. Один механиком на яхтенной стоянке, второй на заводе, где разделывали акулы, готовили из них какие-то супы или что-то в этом роде. Оба кубинца сразу заявили о своей лютой ненависти к режиму Кастро и вступили в одну из общественных организаций кубинских эмигрантов. Ее члены в ожидании того, пока умрет кубинский командант, развлекались тем, что покупали оружие, сбивались в банды и устраивали демонстрации. На этих демонстрациях самым популярным плакатом был плакат, изображавший лидера кубинской революции с дыркой во лбу и внизу надпись большими буквами «Good commie, dead commie» — «Хороший коммунист, мертвый коммунист». Ждать, кстати, пришлось долго, но они ждали. Ждали того момента, когда можно будет вернуться на остров, который они никогда не видели вживую, и с оружием в руках отнять то, что отняли когда-то у их дедов и отцов. Также оба беженца с Кубы начали потихоньку сотрудничать с наркомафией, имевшей в Майами очень крепкие позиции. Они не рисковали, не зарывались, но и не хотели показаться белыми воронами, подозрительными уже хотя бы тем, что чисты, подобно свежевыпавшему снегу. Это тоже могло вызвать подозрения, а подозрения они всеми силами избегали. Яхта, основным портом приписки которая была престижная, Марина Уанакостии. Это на реке Потомак, рядом с Вашингтоном. Очень престижное место. Пришла и пришвартовалась на яркой стоянке, где работал один из кубинцев два дня назад. А вчера кубинский резидент в Майами передал кубинцам ключи от этой яхты и приказ. Встреча кубинцев ни у кого подозрений не вызвала, ведь резидент одновременно был руководителем той антикастровской организации, в которой состояли оба кубинца. Их встреча могла заинтересовать разве что ДИА, но не ФБР и тем более не ЦРУ. Утром, потемну, чтобы не вызывать подозрений, кубинцы поднялись на борт яхты и вышли в Мексиканский залив. Потемну, потому что если бы кто-то увидел, как рабочий верфи выходит в залив на дорогой яхте, заподозрили бы неладное, угон или торговлю наркотиками. И то, и другое для кубинцев было неприемлемо. Истинной цели своего похода они не знали, они знали только точку, в которой должна быть яхта, и время, в которое она там должна быть. Все точки были взяты по приборам GPS, удобная, кстати, штука. А смешнее всего то, что эту систему придумали американцы, а теперь она используется против самих же американцев. Смешно, не правда ли? У назначенной точки один из кубинцев махнул другому, стоящему у штурвала, и тот остановил двигатель. Теряя ход, яхта закачалась на волнах. «Точно?» «Да, точно, точно», — раздраженно сказал один из кубинцев. «Тогда давай». Пока Адольфо управлялся с яхтой, стараясь удержать ее на месте, Рамон взял тяжеленную морскую удочку, нацепил на нее в качестве наживки живую пиламиду и забросил ее в океан, поставив удилище в держатель, расположенный на корме. Обычно при ловле крупных морских рыб яхта движется, но сейчас они стояли неподвижно. Пиламида на крючке, именно пиламида и никакая другая рыба была сигналом. Сигналом для того или для тех, кто придет из воды. Они появились из воды меньше, чем через час. Аквалангист, затянутый в черный водолазный костюм советского производства с маской и дыхательным аппаратом, тоже советским, замкнутого цикла, типа ИДА-71. Как и было оговорено, он всплыл с левого борта почти без шума. Вскинул правую руку, привлекая к себе внимание. Рамоны, спустившись вниз помогать Адольф, протянули руки, ухватили аквалангиста и втащили его на яхту, словно громадного морского окуня или акулу, добытую в неравной схватке с морем. Человек снял маску, осмотрелся по сторонам. На лице Адольфа расплылась улыбка. «Брат Фидель, тихо. Все нормально?» «Нормально. Вот и не болтай. Помоги втащить». Уже втроем они втащили на борт небольшой, но очень тяжелый резиновый мешок, который аквалангист буксировал за собой на тросе, на поплавках нейтральной плавучести. При малейшей опасности он должен был перерезать трос. Возможно, это и помогло бы, а возможно и нет. Как бы то ни было, до цели он добрался. «Прячьтесь быстрее!» Вдвоем втащив на борт мешок, Адольф и Фидель потащили его вниз в мастер-каюту, где был заранее готов тайник. «Рад видеть тебя, брат!» «Я тоже!»